Социальная гармония. В любом порядке вещей высший и тем самым бесконечно его превосходящий порядок может быть представлен в первом лишь чем-то бесконечно малым. Горчичное зерно, мгновение, образ вечности и так далее. Точка касания прямой окружности. Вот оно, присутствие высшего порядка в низшем, в форме чего-то бесконечно малого. Христос – это касательное человечество и Бога. Скромность, малая малость чистого добра. Равновесие – это подчиненность нашего порядка порядку иному, трансцендентному по отношению к нашему и присутствующему в нем в форме чего-то бесконечно малого. Так истинное царство будет лучшим общественным устройством. Каждый член общества и есть та бесконечно малая частица, которая представляет собой иной порядок, трансцендентный социальному и бесконечно его превосходящий. Нужно, чтобы любой гражданин к своей родине, вассал к своему господину, была неземной. Одно только равновесие разрушает, аннулирует силу. Социальный порядок не может быть ничем иным, кроме как равновесием сил. Поскольку от безблагодатного человека нельзя ожидать, что он будет справедливым, общество следует устроить таким образом, чтобы несправедливости сами исправляли друг друга, как бы в постоянном качании маятника. Одно только равновесие уничтожает силу. Если бы знать, в каком месте равновесие общества нарушилось, тогда осталось бы приложить максимум усилий, чтобы добавить гири на ту чашу весов, которая оказалась слишком легкой. Хотя гири кажутся злом, раскладывая их по чашам весов, мы, может быть, и не запятнаем себя. Но нужно всегда помнить о равновесии и быть готовым, если нужно, переметнуться с одной чаши весов на другую, вслед за справедливостью, вечной беглянкой из стана победителей. Смысл знаменитого отрывка из Горгия о геометрии. Неограниченное развитие чего бы то ни было в природе вещей в принципе невозможно. В основе мира лежат меры и равновесие. То же самое относится и к общественному устройству. Любое честолюбие – нарушение меры, абсурдность. То, о чем напрочь забывает честолюбец, это понятие соотношения. «О, глупый народ, которому приковало меня мое могущество! Увы, даже гордость моя нуждается в твоих руках!» Феодальные узы, в которых подчинение было устроено так, что человек подчинялся человеку, тем самым значительно снизили мощь огромного зверя. Еще больше для этого сделал закон. Раз уж все равно нужно подчиняться, то лучше подчиняться закону или человеку. В монашеских орденах это почти так и происходит. По этому образцу и следовало бы строить гражданское общество. Подчиняться господину, человеку, но ногому, если и украшенному, то лишь величием присяги, а не величием заимствованному огромного зверя. Хорошо устроенным обществом будет такое общество, в котором государству будет отведена лишь негативная деятельность управленческого характера, незначительное давление в нужный момент, чтобы внести равновесие туда, где начинается неуравновешенность. Смысл политики Платона в том, что власть должна осуществляться такой социальной средой, в которую входят и победители, и побежденные. Но это противно природе, разве что победителями будут варвары. В этом отношении победа варваров над цивилизованными народами, если только она не окажется разрушительной, будет более плодотворной, чем победа цивилизованных народов над варварами. Техника, которая кладет на одну чашу весов силу и цивилизацию, делает невозможным такое перерождение. Поэтому она проклята. Вне этих моментов смешения поделить силу между сильными и слабыми можно лишь вмешательством сверхъестественного фактора. Сверхъестественно в обществе будет легитимность в двух своих разновидностях – закон и предоставление верховной власти. Монархия, умеренная благодаря законам, возможно, могла бы осуществить то смешение, о котором говорится в политике. Но легитимности без религии не бывает. Подчинение человеку, власть которого не освящена законностью, – это кошмар. Единственное, что способно превратить чистую законность, идею, напрочь лишенную силы, в некую верховную власть, – это следующая мысль. Так было всегда, так всегда будет. Поэтому любая реформа всегда должна иметь вид либо возвращение к прошлому, которое было извращено, либо адаптации того или иного учреждения к новым условиям. Причем целью такой адаптации должно быть не изменение, а наоборот, поддержание инвариантных отношений. Ну, например, если мы имеем отношение 12 к 4, а нам нужно 4 превратить в 5, то истинным консерватором будет не тот, кто поставит 12-5, а тот, кто 12 превратит в 15. Наличие законной власти привносит в труды и действия социальной жизни целесообразность. Причем целесообразность, не относящуюся к жажде самовозрастания. Единственный мотив, признаваемый либерализмом. Законность – это непрерывность во времени, постоянство, инвариант. В качестве целесообразности она предлагает социальной жизни нечто такое, что существует, и что мы признаем всегда существовавшим, и тем, что всегда будет существовать. Она обязывает людей желать именно того, что есть. Нарушение законности или утрата корней, если это не следствие завоевания, но все происходит в стране, где было допущено злоупотребление законной властью, обязательно вызывает навязчивую идею прогресса, поскольку целесообразность тогда обращается к будущему. Атеистический материализм непременно революционен, поскольку раз уж в качестве ориентира выбрано абсолютное благо в мире всем, его придется разместить в будущем. И тогда, чтобы такой скачок оказался возможным, нужен посредник между будущим совершенством и жалким настоящим. Этим посредником оказывается лидер, Ленин и так далее. Он непогрешим и совершенно чист. Проходя через него, зло становится добром. Нужно либо жить так, либо любить Бога, либо качаться на волнах мелких злодейств и мелких благ повседневной жизни. Связь между прогрессом и низким уровнем развития общества, поскольку то, что может продолжить следующее поколение с того момента, на котором остановилось предыдущее, неизбежно оказывается чем-то внешним. Пример родства между силой и низостью. Важное заблуждение марксистов, да и всего XIX века – вера в то, что если идти вперед и только вперед, можно подняться на небо. Самое что ни на есть атеистическая идея – Это идея прогресса, отрицающая собой опытное онтологическое доказательство. Потому что она предполагает, что посредственность может сама из себя произвести совершенство. Тогда как вся современная наука способствует разрушению идеи прогресса. Дарвин разрушил идею внутреннего прогресса, наличествующего Ламарка. Теория мутации сохранила лишь случай и уничтожение. Энергетическая физика полагает, что энергия деградирует и никогда снова не поднимется на предыдущий уровень. Причем это относится также и к растительной, и к животной жизни. Психология и социология станут науками, только научившись использовать понятия, аналогичные понятию энергии. Понятию, несовместимому с идеей прогресса. И тогда они просияют светом истинной веры. Только вечность неуязвима для времени. Чтобы то или иное произведение искусства могло всегда вызывать восхищение, чтобы любовь или дружба могли оставаться неувядающими всю жизнь, или же сохранять чистоту, например, в течение всего дня, чтобы наше понимание человеческой участи осталось верным себе, вопреки всем многочисленным случайностям и превратностям судьбы, для этого нужно, чтобы озарение снизошло на нас с той стороны неба. Совершенно невероятное будущее, такое как идеал испанских анархистов, меньше подвержено деградации и гораздо менее отличается от вечности, чем будущее вероятное. Оно даже вообще не деградирует, разве что из-за иллюзии своей возможности. Если же согласиться с его невозможностью, оно перенесет нас в вечность. Возможное – это зона игры воображения, а значит и деградации. Нужно хотеть либо того, что совершенно точно существует, либо того, что вообще не может существовать. А лучше и того, и другого. То, что есть, и то, чего не может быть, и то, и другое выпадает из потока становления. Прошлое, если только воображение не совьет себе там гнездо, в тот момент, когда та или иная встреча заставит его всплыть в памяти во всей своей чистоте, становится временем, окрашенным в цвета вечности. Чувство реальности здесь совершенно чисто. Это и есть чистая радость. Это и есть прекрасное. Пруст. Настоящее, но мы к нему привязаны. Будущее, но мы кроим его себе по мерке воображения. Одно только прошлое, если мы не начнем его перекраивать, и есть чистая реальность. Время самим своим ходом изнашивает и разрушает все временное. Так что в прошлом выходит больше вечности, чем в настоящем. Ценность истории при правильном ее понимании аналогична ценности воспоминания у Пруста. Так прошлое предлагает нам нечто, что одновременно и реально, и лучше нас самих. А значит, может тянуть нас вверх, чего будущее никогда не сможет. Прошлое – реальность, но абсолютно недосягаемая для нас, в сторону которой мы не можем сделать ни одного шага. Можем лишь повернуться к ней и ждать, когда хотя бы луч его упадет на нас. Поэтому-то это самый яркий образ вечной, неземной реальности. Не потому ли в самом воспоминании столько радости и красоты? Откуда придет к нам возрождение? К нам, загрязнившим и опустошившим весь земной шар. Только из прошлого, если мы его полюбим. Противоположности. Сегодня мы и жаждем тоталитаризма, и испытываем к нему отвращение. Почти каждый любит один тоталитаризм и ненавидит другой. Может, всегда в чем-то совпадает то, что мы любим, и то, что ненавидим. Может, то, что мы ненавидим, всегда свидетельствует лишь о потребности в любви, но только любви в какой-то иной форме, и наоборот. Вечная иллюзия революции состоит в том, что кажется, будто ее жертвы невиновны в происходящем насилии, что если бы сила была у них в руках, то уж они-то бы воспользовались ею справедливо. Но за исключением тех немногих, кто близок к святости, жертвы также запятнаны силой, как и палачи. Зло с рукоятки меча передается его острию. Жертвы, окажись они на коне, хлебни они хмеря перемен, причинят столько же зла, а то и больше, а затем быстро падут снова. Социализм видит благо в побежденных, а расизм в победителях. Но эволюционное крыло социализма использует тех, кто хотя и рождены внизу, но по природе своей, по призванию победители, и потому он выливается в такую же точную этику. Современный тоталитаризм по отношению к католическому тоталитаризму XII века будет тем же, чем был дух секуляризма и франкмасонства по отношению к гуманизму Ренессанса. На каждом витке человечество деградирует. Куда мы катимся? После краха нашей цивилизации одно из двух. Либо она погибнет вся без остатка, так же, как гибли древние цивилизации, либо приспособится к децентрализованному миру. От нас зависит не покончить с централизацией, она нарастает автоматически, как снежный ком, и тогда самой катастрофы, но подготовить будущее. Наша эпоха разрушила внутреннюю иерархию. Разве могла она при этом сохранить иерархию общественную? Ведь та лишь ее огрубевший образ. Никакое время не подошло бы лучше для твоего рождения, чем это, в котором все потеряно. Мистика труда. Тайна человеческой участи в том, что не существует равновесия между человеком и силами окружающей его природы, которые в бездействии человека безмерно его превосходят. Равновесие достигается лишь в деянии, с помощью которого человек в труде воссоздает свою же собственную жизнь. Величие человека в его способности всегда воссоздавать свою жизнь. Воссоздавать то, что ему даровано. Ковать то, чему он сам подвержен. В труде он производит свое собственное природное существование. В науке он с помощью символов воссоздает Вселенную. В искусстве он воссоздает союз между телом и душою. Стоит заметить, что каждая из этих трех вещей окажется чем-то бедным, пустым и тщетным, если взять ее вне связи с двумя остальными. Единство трех – рабочая культура. Сам Платон лишь предтеча. Греки знали искусство, спорт, но не знали труда. Господин – раб раба в том смысле, что раб создает господина. Две задачи – индивидуализировать машину, индивидуализировать науку, популяризация, народный университет сократического образца, где можно изучить основы специальностей. Ручной труд. Почему так до сих пор и не родился рабочий или крестьянский мистик, который написал бы о том, что нам делать с отвращением к труду. Тем отвращением, которое всегда наготове, всегда дышит угрозой. Душа избегает его, пытаясь закрыть на него глаза и забыться вегетативной реакцией. Попытка признаться в таком отвращении – таит в себе смертельную опасность. Тут источник лжи, характерный для народных кругов. Для каждого уровня характерна своя ложь. Такое отвращение – бремя времени. Признаться себе в этом и не поддаваться – вот что поднимает вверх. Отвращение во всех своих формах – одна из ценнейших разновидностей человеческой нищеты, данных человеку, чтобы подниматься по ним, как по лестнице. Подобная милость оказана мне сполна. Обратите любой вид отвращения – в отвращении к себе. Монотонность может быть либо чем-то самым прекрасным, либо чем-то самым ужасным. Самым прекрасным, если это отблеск вечности. Самым ужасным, если это признак дурной бесконечности, лишенной перемен. Время преодоленное, либо время стерилизованное. Круг – символ прекрасной монотонности. Колебания и маятника – символ монотонности ужасной. Одухотворенность труда. Труд заставляет испытывать, но уже с оттенком изнурительности, феномен целесообразности, отскакивающий словно мячик от стенки. Работать, чтобы есть. Есть, чтобы работать. Если исчесть целью одной из двух, отделив одно от другого, тогда мы пропали. Только цикл содержит в себе истину. Белка, крутящаяся в колесе и вращении небесной сферы. Крайняя нищета и крайнее величие. Только человек, считающий себя белкой в колесе, если он при этом не лжет, близок к спасению. Главная беда ручного труда – то, что приходится делать многочасовые усилия только ради того, чтобы просуществовать. Раб тот, кому предлагается изнурять себя не ради иной какой-то цели, а просто чтобы существовать. Тогда он вынужден либо стать отрешенным, либо опуститься на растительный уровень. Никакая земная целесообразность не отделяет трудящихся от Бога. Только они одни находятся в таком положении. Все прочие условия предполагают индивидуальные цели, образующие перегородку между человеком и чистым благом. Для них же такой перегородки не существует. У них нет ничего в избытке, от чего им пришлось бы отказаться. Прилагать усилия по необходимости, а не ради того или иного блага, из-за удара судьбы, а не по приманке лучшей участи, чтобы поддержать существование и хоть как-то свести концы с концами, это всегда рабство. В этом смысле рабство тех, кому приходится зарабатывать ручным трудом, непоправимо. Нецелесообразные усилия. Это ужасно или же наоборот бесконечно прекрасно, если только это целесообразность без цели. Только красота позволяет получить удовлетворение от того, что есть. Для трудящихся поэзия даже нужнее хлеба. Они нуждаются в том, чтобы их жизнь стала поэзией. Нуждаются в свете вечности. Только религия может стать источником такой поэзии. А опиум для народа не религия, а революция. Нехваткой такой поэзии и объясняются все разновидности деморализации. Рабство – это труд без света вечности, без поэзии, без религии. Пусть этот вечный свет даст, нет, не стимул жить и работать, но ту полноту, которая избавляет от необходимости искать стимулы. А если этого нет, единственными стимулирующими средствами остаются принуждение и наживы. Принуждение предполагает угнетение народа. Нажива предполагает порчу в народной среде. Ручной труд. Время, входящее в плоть и в кровь. В труде человек становится материей, как Христос в Евхаристии. Труд – это что-то вроде смерти. Нужно пройти через смерть. Нужно быть убитым, испытать на себе тяжесть мира. Вся Вселенная давит на спину человеческого существа. Стоит ли удивляться, что ему это причиняет боль? Труд, если к нему нет стимула, это что-то вроде смерти. Действовать, отказываясь от плодов действия. Работать, когда ты уже изможден, значит подчиниться времени, наподобие материи. Мысли вынуждены переходить от одного мгновения к следующему мгновению, не задерживаясь ни на прошлом, ни на будущем. Это и есть послушание. Радости, сопутствующие усталости. Чувственные радости. Есть, спать, радость выходного дня. Но не деньги. Если в народной поэзии не присутствует усталость, а также голод и жажда, плоды усталости, она никогда не будет подлинной.